Ну, конечно, отрицательно. Ну, потому что у моей матери погибли братья, ну так и там люди так гибнут. Поэтому никто, а мы люди мирные. Каддафи сам там по людях стреляет. Ну, знаете, это уже надо с высшего полета брать. Он больше понимает, чем мы такие. Но мы только против войны, вот и все. Можно есть столы, переговоры. Разные так исчерпать конфликт методы. Можно, да. Но если силы и на силу никогда добра не будет. А все в Бога верим. Поэтому у кого больше любви, больше, тот и побеждает. Ну, что хотел сказать. Что остальные, кто заседали, кто промолчал, будем говорить, что поступили. Нехорошо. Индия, Китай, Россия, те, которого хотя бы один голос, который был бы против, значит бы не было бы этого. И ну что он бомбять? Опять мирное население гибнет. Отрицательно отношусь. Нельзя махать топором, когда можно, если есть еще возможность, решать эти вопросы мирным путем. А вы думаете, тот с Каддафи там удалось бы мирно? С Каддафи вряд ли. С одной стороны, да, я согласен с тем, что они бомбят, потому что Каддафи сам начал бомбить свое мирное население, поэтому я согласен, что вмешательство идет. Ну, я, например, категорически против того, что Саркози был другом Каддафи, а сейчас применяет свою авиацию для того, чтобы... Надо другими вопросами решать. А почему вы супротив? Просто потому, что они были... Жертвы идут. Жертвы, в первую очередь, люди гибнут. Вот это самое плохое. И все надо думать и решать мирным путем. Пусть санкции вводят, пусть еще что-то делают. И задавили, не нужен... Отрицать. А чем, скажете? Ну а что? Пускай живут люди мирные. Война нам совсем не надо. Я думаю, что Каддафи мог бы уйти добровольно. Я считаю, что так. Он себя исчерпал. А агрессия, любая агрессия не приветствуется нигде и ни перед кем. Но любая что реально ситуация не доходит. Надо было искать пути какие-то мирные, я так считаю. Всегда можно мирно разойтись, везде. Я считаю, это вмешательство, пускай бы сами разбирались. Но я думаю, это личное их дело. Безоружный народ почал бомбить, там, это Каддафи. Не, ну если это как защита народа, то есть, то в этом есть смысл, конечно. Но вмешательство тоже плохо. То есть тут двоякая такая ситуация получилась.